Глава 22. Голливуд отдыхает. Космиты копали долго и упорно. Грунт был тяжелый, каменистый, и стоило большого труда продвигаться вглубь пещеры через левую ноздрю, где почва содержала больше рыхлого песка, тогда как в правой ноздре песок почти окаменел. За 2 часа работы углубились на 3 метра, сделав лаз шириной в 1,5 метра в высоту. «Делаем перекур», — подал команду Белоус. Все с облегчением отбросили лопаты и расселись, кто где мог. «Кто ж здесь додумался тоннели строить?» — спросил Павшук. «Вообще-то жители ближайшей деревни говорят, что пещеры вырыли разбойники еще 1,5-2 века назад», — ответил глава уфологов. «Точнее, это были просто беглые люди, селившиеся в рядом расположенной деревеньке. Но соседи замечали, что те дюжи быстро богатели. Богатство они держали, видимо, в тоннелях или, как тогда говорили, пещерках. Согласно слухам, они вели с одной горы на другую и имели между собой прямые ходы. Один старик рассказывал, что в гражданскую войну в тоннелях скрывалась банда атамана Бородая. И от преследований красноармейцев он каждый раз уходил невредимым, растворялся словно в воздухе, а через час оказывался позади отрядов оцепления. Поначалу никак не могли понять, куда он скрывался. В конце концов красноармейцы обнаружили один из входов в тоннель и, подловив банду, забросали ее гранатами. «Старожилы уверяют, будто Лиловая гора растет», — продолжил тему Мелимов. «В позапрошлом году мы тут познакомились с геологами, которые неподалеку занимались геологоразведкой. Они утверждают, здесь находили застывшую лаву, похожую на каменистые чешуйки грязи». «Откуда же здесь лава?» – возразил Павшук. «Вулканов вроде не наблюдается». Гапона подобные возражения не интересовали. «Я же вам передаю то, о чем рассказывали геологи. Они подтвердили, что внизу находятся пустоты. Мы обсуждали данную тему и выдвинули ряд гипотез о происхождении тоннелей. Одна из них – это секретные военные базы, хотя ничего об этом не напоминает сверху». «Да разве наше правительство расскажет правду? Другие специалисты говорят о разломах в земной коре. Но почему разломы, судя по нашим исследованиям, идеально ровные?» Тут мешался Варлам. «Это энергетическая структура живой земли, зуб даю!» «Нет, ёп! Твою душу!» – встрял следом Алешенька. «Это искусственное сооружение древней суперцивилизации. У нас никто так не сумеет копать. Подземные обитатели скрываются в глубоких недрах и не хотят сотрудничать с нами. Мы еще не доросли до ихнего уровня. Не зря местные жители наблюдали неизвестных людей в странных одеждах. Те бродили в округе, а затем неожиданно исчезали. Или в тоннелях расположена база космических пришельцев. Им где-то надо прятать свои ЕНЛО. Конечно, какую-то информацию могли бы дать поволжские немцы, да где же их найдешь? Все сбежали от нашей российской действительности на историческую родину». «Я слышал другую версию от нашего контактера с иномиром», — выдал веский аргумент Гапон. «Здесь скрыта транспортная сеть, которая тянется от Поволжья аж до Новой Земли в Северном Ледовитом океане. Тут надо на государственном уровне работать, в правительство обращаться». Павшук едва сдержался, чтобы не расхохотаться, и подумал, где-то я это уже слышал. Но вовремя одернул себя. Спокуха, парень. От ненормальных можно ждать что угодно. Сейчас долбанут лопатой за несогласие с бредовыми гипотезами и закопают в пещерке, где никакая полиция не найдет. Тем более он заметил, что за ним внимательно наблюдает Витольд. Дальнейшие ковыряния в ноздрях монстра не дали существенного эффекта. Хотя луч фонарика уводил куда-то далеко вглубь маленького прохода, и оттуда явственно ощущался сырой сквознячок. Продвинулись еще на 2 метра, пока копатели не застигла вечерняя темень. Пришлось быстрее возвращаться во свояси. Тем не менее, члены похода были вдохновлены даже столь небольшими подвижками в их трудной работе. «Еще 5 метров прокопаем, и откроется огромный тоннель», — заверил Василий. «Вот тогда выясним, что скрыто в пещерах. Возможно, там сокровища разбойников, — размечтался Варлам. «Не исключено», — отозвался Витольд. «Хотя искать придется долго. Столько пустот!» По возвращению при свете костров специалисты по всяким малопонятным явлениям продолжили дискуссии. Белоус, не давая затихнуть огню любопытства среди единомышленников, продолжил начатую ранее тему. Уже в наши времена пещерами пользовались цыгане-конокрады. Когда местные мужики пытались подловить воров, те уходили под землю вместе с лошадьми. — Каковы же размеры тоннелей? — задался вопросом Мелимов. — Видно, очень большие. Лошадь в пещеру ни за что не пойдет, коли узкий проход. — Как вам версия об атомной подземной лодке? — выдал вдруг Алешенька. От столь невероятной идеи у Павшука отвисла челюсть. — Час от часу не легче. По-моему, тут на всех галоперидола не напасешься. — А что? — невозмутимо продолжил Алешенька. — Я читал, об ихнем строительстве мечтали еще в 80-е годы советские конструкторы. Помните, год назад в полукилометре от лагеря мы заметили полосу вспученной потрескавшейся земли шириной 3 метра, и полоса тянулась не менее километра. Начиналась как раз около того тоннеля, где мы сейчас копаем, и терялась во врагах. Трактористы из ближайшей деревни, кстати, заверяют, что лет 10 назад видели возле Лиловой горы целых 3 места со вспученной землей. А если это гигантский крот? Выдвинул Гапон еще более сногсшибательную теорию. Типа как в голливудском триллере про подземного змея. Примечание. Галоперидол. Антипсихотик, применяемый при душевных расстройствах, сопровождающихся с галлюцинациями, психическим и двигательным возбуждением.